Привет тебе, славный сэр-хозяин. Оставьте нас одних. Теперь ты будешь жить здесь, во дворце, рядом с моими покоями. Твои слуги ждут приказаний. От души благодарю, Ваше Величество, за эту заботу. Скоро будет большая охота в моем лесу, а потом мои рыцари покажут свою силу в поединках. Простите мою дерзость, но это детские забавы по сравнению с тем, что я хочу вам предложить. О, говори, говори. Я решил обойти окрестности вашего замка, переодевшись простолюдином. И если Ваше Величество решит пойти со мной пешком и без оружия... Без оружия? Не совсем. Вот эта штучка заменит нам и меч, и копье, и прочий металлолом. А что это такое? Сейчас узнаете. Покажите мне самый крепкий шлем из тех, что здесь развешаны. Вот он. Посмотрите, нет ли на нем пробоин, отверстий. Нет, его никто не надевал. Прекрасно. Ваше Величество, отойдите в сторонку. Внимание. Теперь осмотрите шлем. Клянусь святым Георгием, этой дырки в нем не было. Ты пробил шлем своим маленьким громом. Да, это мой старый револьвер. И он так же легко пробьет шлем моего доблестного врага? Конечно, а заодно и его доблестный лоб, Ваше Величество. Я готов, сэр-хозяин. Окей. Выходим завтра на рассвете. Раздобудьте себе одежду попроще. Остальное беру на себя. Помните, с этой минуты вы не наш повелитель, король Артур. Что? Что ты сказал? Только на один день. А кто я теперь? Фермер. Как меня зовут? Джим. Теперь вы фермер Джим. А я уже не сэр-хозяин, а просто Джонс, ваш управляющий. А, управляющий королевством. Да нет же, Ваше Величество. Нет у вас никакого королевства. Забудьте о нем раз и навсегда. То есть на один день. Теперь вы владелец очень доходного предприятия, а именно фермы породистых свиней. Что? 20 лет вы владеете фермой, 15 лет вы женаты на младшей дочери старшего коновала, у вас 3 сына, 5 дочерей и 45 голов скота. Повторите. Я 45 лет владею старым породистым коновалом. Простите, государь, нам скоро уходить, а вам еще надо переодеться в простую одежду. Итак, я жду вас за час до восхода солнца у потайного выхода. Придете, дорогой Джим? Не забудь свою маленькую молнию. Джим! Эй, Джим, Ваше Величество, ну ради всех святых маклеров притормозите малости. Еще 2 шага, и я калекой, черт бы вас побрал. Кого? Сандалии, государь, мои сандалии, будь прокляты. Я думал, что они сделаны сапожником, но теперь мне все ясно. Такую обувь мог сделать только палач. Только специалист мог изобрести такую пытку. О, позвольте мне присесть. Садись. Благодарю. Простите за откровенность, но у вас тоже не очень бодрый вид. Нет, я могу идти. Ну, конечно, Ваше Величество, иначе и быть не может. Но куда спешите? Здесь так, так хорошо. Птички поют. Что такое? Ну вот, и спрятаться некуда. Господи, пронеси. А чего ты испугался? Сюда едут какие-то знатные люди. Простите, государь, но теперь не до церемоний. Нагните голову и стойте в смиренной позе, пока они не проедут. Но... Ведь вы крестьянин. О, это правда. Я и забыл об этом. Внимание, государь, нагните голову. Ниже, еще ниже. Опустите ее. Сэр Уильям, посмотрите, что за дерзкий вид у этого молодца. Да, того и гляди, кинется. Эй, олух! Тебя что, не учили кланяться? Любезнейший сэр, не гневайтесь на этого беднягу. Вот уже 2 года, как он помутился разумом. Такой боров? С чего бы? Чума, ваша милость. У него на руках умерла любимая жена и 3 ребятишек. Да, не каждый вынесет такой. Оставь его, Генри. Он и вправду болен. А по виду ты не скажешь, такой бравый мужичок. Зато глаза, как у бешеного пса. Да, чем-то мы ему не понравились. Прям сопит от злости. Ну, что молчишь, красавчик? Прочь отсюда, скоты! О, парень, так не пойдет. Тебя надо подлечить. Остановитесь, ваша милость. Это большой грех бить сумасшедшего. Тогда получай ты во имя Господа. Стой, проклятая свинья! На колени! На колени, пес! Или я растерзаю тебя! Руби его, Уильям! Руби, он меня задушит